Уже после такой быстрой и достаточно жестокой расправы я собрал все трофеи, включая их трупы, на что мне понадобилось буквально минута дела. И уже затем продолжил свой забег, тихо ухмыляясь и представляя себе лица тех, кто будет меня преследовать дальше. Пока что у меня получилось удивить врагов. Причем я смог сделать это так, чтобы никаких следов не осталось, кроме разве что порванных плащей или кусков одежды с изображением хваленой морды тигра. Ну а что? Они сами были во всем виноваты. Я их не просил меня преследовать. Я всегда говорю, относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Вот в том же свободном городе Самбар я разве гадил местным жителям? Нет, я старался им помочь. Ну, а то, что они мне так отплатили, это уже судьба. То же самое и здесь. Кто мешал этим разумным оставить меня в покое? Так нет же. Они решили устроить такую погоню, стараясь меня догнать и постараться обобрать с ног до головы, а потом и убить. Вы же не думаете, что представители великих и могущественных сект постараются оставить хоть кого-то живым в такой ситуации? Им это просто ни к чему. Ведь, по сути, таким образом они просто опозорят сами себя. Так как если я выживу, то никто мне потом не помешает, увеличив украденное в десяток раз, написать официальную жалобу через тот самый торговый дом Мадар. В этом случае той самой секте не осталось бы ничего другого, как банально заплатить по счетам. И даже было бы не суть важно то, что эти умники орали бы о том, что у меня в принципе не было таких сокровищ. Это никого бы уже не интересовало. Я мог даже сказать, что у меня при себе были какие-нибудь божественные пилюли. Самое различное. Начиная от лечения, заканчивая усилением ядра. Главное было бы в том, что я бы это мог сделать. Ведь представители той же городской стражи могли бы стать свидетелями того, что эти разумные меня преследовали. Те же представители торгового дома Мадар могли бы сказать, что видели то, как целая толпа народа кинулась в ту сторону, куда я побежал. И все. С учетом того, что я явно обратился бы не в суд самой секты, а именно какой-нибудь местный, например, тот же императорский суд, а была здесь целая империя Дан, как оказалось, не считая пары-тройка королевств, можно понять, что, по сути, у такой секты не было бы никакого шанса исправить ситуацию. И все потому, что скандал был бы просто невероятно сильным. Так что можно сразу сделать определенные выводы. В живых меня оставлять никто из них не собирался. Я для них сейчас добыча. С виду беззубая и слабая. Наверняка они сейчас хотят попытаться выяснить также подробности того, где я взял такие ценные ресурсы, которые привез на продажу. И в этой ситуации, как ни крути, положение дел складывается не в мою пользу. Если же кто-то и не захотел меня преследовать, то именно он имел возможность выжить. Однако я сейчас слышал сзади новые крики и даже свист. А если сюда добавить еще и мерцание тех самых энергетических плетений, вроде мечей, то можно понять, что появились новые, желающие снять с меня скальп. Только вот они забывают об одной вещи. Даже крыса, загнанная в угол, начинает гонять кота и собаку. Никогда не видели такого? Ну что же, могу вам посоветовать как-нибудь и самим попробовать загнать дикую крысу в угол. Именно дикую, а не домашнюю. Вот, к примеру, человек во сколько раз крупнее обычной крысы? Ну, не будем замерять, скажем так. Во много раз крупнее. И что же в данном случае получается? Если ее загнать в угол, то крыса начинает нападать. Даже на человека. Пытается укусить. И не просто сбежать. Она атакует угрозу, просто забыв о том, что ей самой надо было бы спасаться. Точно так же происходит и с котами, и с собаками. Поэтому, если кот крысолов, то он не играет с крысой. Он старается ее убить одним ударом. Точно так же я поступил и с этими красавцами, что гнались за мной. Не стал с ними церемониться, хотя сам прекрасно слышал, что эти умники планировали сделать в отношении меня самого. Они точно не собирались давать мне возможность выжить. но при этом они хотели поиграть. Вот скажите мне, пожалуйста, они прекрасно понимают, что не единственные, кто устроил за мной погоню. За мной гонится целая толпа народа. И в такой ситуации нужно схватить добычу и бежать. А они еще и поиграть надумали? Спрашиваются. У них все в порядке с головой? Или там в этой самой секте у них последние мозги отшибают? Непонятно. Старательно перемещаясь между деревьями в наступающей темноте, я углублялся все глубже в этот небольшой лесок. При этом старательно смотрел по сторонам, просто не желая попадать в какие-нибудь глупые ловушки, которые вполне возможно было здесь встретить. Вообще-то по соседству были и свои населенные пункты. И местные жители могли бы здесь охотиться, поэтому мне и приходилось осторожничать. Но, найдя в лесу одну тропинку, я тут же начал быстро перебирать ногами, удаляясь по ней все глубже и глубже под сень местных деревьев, что, по сути, вынуждало моих преследователей начать плутать в лесу. Конечно, я мог бы устроить им бойню прямо там, где перебил первую группу, но мне не хотелось лишней крови. Конечно, я уже понимал, что и сам становлюсь монстром, но не настолько же. Вот только когда я выскочил на очередную достаточно крупную поляну, в этом уже ночном лесу, и едва успел ее пересечь, как следом за мной туда вылетела группа разумных, имевших отношение к тем самым представителям секты Искра Небес. Вот вроде бы они поклоняются дракону, а сами как звездочеты, только колпаков остроконечных не хватает. Так вот, эти красавцы тоже вылетели на меня чуть ли не со свистом и улюлюканьем. Только вот их мастер, которому было где-то, может, лет 70, с развивающейся седой бородой, солидно мчался в погоне за мной, стоя на артефактном мече. Вот только он, как и все остальные, не учел того факта, что я тоже в игры играть не собирался. Если его помощников, которые летели в разброд, я встретил очередями из автоматической винтовки, до конца разрядив магазин, то этого красавца я решил поприветствовать по-другому. «Лотос!» — успел выкрикнуть он, когда ему навстречу помчалось мое плетение лотоса, которое в этот момент как раз раскрывалось, набирая максимальную силу. Он даже успел сформировать перед собой защитное плетение. Но удар и взрыв были настолько мощные, что тело этого разумного просто кубарем улетело в кусты. После чего я быстро подобрал все трупы, обобрал тело этого разумного, который был без сознания из-за явной тяжелой контузии и многочисленных переломов и ожогов, и снова бросился в лес, уходя как можно глубже. Пробежав еще немного, я фактически на бегу сформировал плетение своего меча, больше напоминающего ту самую доску для серфинга, запрыгнул на него и помчался вверх. И, едва взлетев над верхушками деревьев, резко пригнулся и понесся вдаль. Хватит смертей. Пусть теперь разбираются с тем, кто кого убивал. Что-то мне сейчас подсказывает, что в данной ситуации, когда этого израненного мастера секты Искра Небес обнаружат, то единственное, что он будет помнить, так это плетение лотоса, атаковавшее его в лесу. После подобного фокуса между двумя сектами будет очень напряженная обстановка, и они старательно перегрызутся между собой, как бешеные собаки. После такого они могут сколько угодно друг другу доказывать, кто был в чем виноват и в чем прав. Но в данной ситуации важнее другое. Именно то, что эти разумные перегрызутся между собой, при этом никоим образом не трогая меня. Они будут пытаться доказывать собственную правоту, и никто никому не поверит. Конечно, я мог бы добить и этого мастера, но мне сейчас надо было сделать так, чтобы эти разумные не искали какого-то одинокого охотника, а старательно грызлись между собой. Но если уже они решили устроить серьезную охоту именно на меня, то никто не запретит мне поступать с ними достаточно подло. Я не знаю, что бы сам делал бы, если бы за мной погнались те же журавли. Однако, видимо, они все же получили то, что им было нужно. Ведь, по сути, плетений других сект, кроме стандартного меча, я пока что не знал. Но и этого, я думаю, сейчас не хватит. Две секты, старательно ссорясь между собой, на этом фоне просто забудут про меня. А мне это даст шанс. Шанс на какое-то время отвлечь их от себя, и все. По крайней мере, как я считаю, ядро этого мастера не дало бы мне ничего более, чем все остальные ядра, которые у меня уже есть. Сейчас же мне было нужно действовать более осмотрительно, ведь я возвращался в свое новое место обитания с тем, что мне было нужно. С котлом для варки пилюль. А также и с записями старого мастера пилюль, которые могли мне действительно хоть чем-то допомочь. Это еще хорошо, что у меня с их письменностью проблем особых не было. Да и сами языки были схожими. Не знаю, что бы я делал, если бы все было более сложно. Но мне все равно пришлось бы постараться решить эти вопросы, даже если бы это было бы куда сложнее. Спустя некоторое время я понял, что меня все же потеряли. Мои преследователи остались ни с чем, как бы они ни хотели достать беглеца. Для начала его нужно было видеть. Я-то прекрасно их видел. А вот амулеты, которые у меня были, те самые от секты черной змеи, скрывали энергию поблизости от меня. Поэтому они не могли меня заметить на фоне темнеющего неба. В то время, когда они для меня были как светлячки в темноте. Возвращался я назад как можно быстрее, стараясь не отвлекаться на различные мелочи, вроде отдыха или перекуса на природе. У меня было при себе копченое мясо с пряными травами, которые я с сухой краюхой хлеба неплохо прожевывал на лету. В этой ситуации меня неплохо выручали именно мои распределенные ядра. На данный момент они были полностью заправлены энергией, и я просто одно за другим эти ядра подключал к своему плетению, чтобы двигаться без остановок. Хотя общая усталость тоже начала сказываться. Но уже на второй день я увидел вдалеке темнеющую громаду могучих деревьев леса демонов. Убедившись в том, что уже приближаюсь к нужному месту, я начал смещаться в сторону, именно туда, где можно было заметить сверкнувшую ленту реки. После чего я постарался вдоль нее начать обходить этот лесной массив, старательно разыскивая нужный мне приток. Его можно было заметить по сплошной пене, так как там вода шла с достаточно большой скоростью, да еще и по камням. И как только я его заметил, воспользовавшись тем, что поблизости никого не было, понесся вдоль реки, уже вглубь этого достаточно опасного леса. Сначала, как только я туда нырнул, мое плетение двигалось практически на высоте вытянутой руки от поверхности воды. Но как только меня скрыли деревья, я тут же рванул вверх, подняв его чуть ли не на высоту самых высоких растений. И то даже здесь я понимал, что рискую. Поэтому, прижавшись чуть ли не плашмя к этой своеобразной плите энергии, я нес себя вперед как можно быстрее. Сумасшедший слалом. Или это все можно было бы даже назвать своеобразными американскими горками. Вот только местным монстрам было на это плевать, особенно молодым. Они все так же пытались меня достать. Но для меня не это имело значение, а именно то, что я все-таки постарался вернуться к горному массиву, достаточно целым и невредимым. И только добравшись до той площадки, где обычно устраивал своеобразный погребальный костер, я смог сравнительно расслабиться. В первую очередь я тут же вывалил все эти тела погибших и ободрал их как следует. И все то, что мне было нужно, свалил в кучу. Дрова для подобного процесса мной уже были запасены, поэтому это не составило особого труда. И вскоре достаточно высокое пламя поднялось на этом месте, уничтожая тела идиотов, которые решили, что они имеют полное право грабить всех, кого только захотят. В общей сложности таких разумных набралось аж 12 человек, из которых один точно был мастером, и как минимум трое – учениками высшего посвящения. Старшие ученики, проще говоря. Будущие мастера, которым до повышения уровня мастерства оставался только один шаг. Так что еще 12 ядер добавилось мне в копилку. И только после этого я смог вернуться в свой дом, где расположился отдыхать. Ведь я все-таки сильно устал. На этот весьма срочный перелет я потратил почти полностью всю свою энергию. Все мои ядра были опустошены как минимум на 3/4. Ну, а что вы хотите? Я вообще-то выдержал такой дальний путь, при этом постаравшись ускользнуть от преследования врагов. Только уже потом, спустя определенное время, я узнал о том, что моя хитрость, связанная с использованием плетения лотоса, все же сыграла свою роль. Этого мастера на следующий день нашли местные жители и доставили к представителям его секты. И как только он пришел в себя, так тут же обвинил в случившемся нападении представителей секты благоразумных лотосов. И главная каверза ситуации заключалась именно в том, что он даже не подумал о главном. Как теперь можно объяснить тот факт, что он сам со своими людьми ночью оказался в лесу? Вот что они там делали? Ведь, по сути, им-то нужно было направляться к собственной обители, а это место было в совершенно другом направлении. Но это уже никого не интересовало. Он орал и требовал наказать виновных. Естественно, что руководство секты благоразумных лотосов просто разводило руками. Ведь, как оказалось, именно их представители меня не преследовали. Их в списке преследователей просто не было. Некогда им было этой глупостью заниматься. У них свой скандал назревал. Так что они упустили такую возможность, и города Лупан они не покидали. Ну, кому теперь этот кто-то будет доказывать? Представителям секты Искры Небес уже было как-то глубоко наплевать на оправдание. Они даже доказательств не искали. Тем более, что вражда между сектами вспыхнула с новой силой. А вот представители секты Изысканного Ветра все-таки попытались меня преследовать. Но проблема была в том, что когда они все же соизволили за мной отправиться, то, едва обнаружив место первого столкновения с преследователями, та самая девчонка, которая ими снова руководила, остановила свою группу. Потому что ей показалось очень странным то, что кто-то фактически перебил группу бойцов секты, при этом сделав это очень быстро и фактически без каких-либо сложностей. Подобный подход к решению таких проблем для них был просто незнаком. Поэтому она решила не рисковать. Ну, что же, неужели она хоть иногда свой мозг включает? Хотя это было уже не суть важно. Сейчас мне было необходимо заняться делом. Ведь мне предстояло еще постараться изучить записки старого мастера Пилюль и попробовать изготовить что-нибудь интересное для меня лично. А значит, пришла пора повозиться с этой сумкой.